Огромный флот спокойно летел в космосе. После достижения целевого местоположения они активируют устройство для прыжков в пространстве. Прежде чем приступить к космическим прыжкам, необходимо выбрать безопасный маршрут, чтобы убедиться, что на пути нет крупных небесных тел. В противном случае, если они окажутся слишком близко к небесному телу, космический корабль будет принудительно выведен из гиперпространства, что сильно повредит любой корабль. Сейчас они направляются на базу под названием Кайпер. Это безопасное место рядом с маршрутом, непосредственно ведущим их к месту назначения. Когда Пин только что покинул имперскую планету, Фан Юнь все еще вращался вокруг шести планет в самом дальнем слое высшей голубой империи, поэтому он быстро обнаружил их флот. ХМ, корабли покинули имперскую планету, Фан Юнь был очень удивлен. В это критическое время, как могут эти лидеры на имперской планете небрежно отправлять так много флотов класса Нортон, разве они не боятся, что он нападет на них? Они не столь глупы, похоже, что-то случилось. Фан Юнь задумался, не зная, что патоген вызывал проблемы на окраине империи, заражая невероятно большие территории. Эта новость еще не распространилась среди общественности, поэтому, даже если бы он вторгся в сеть, он все равно не узнал бы эту новость. Глава 442. Очистка. Я должен пойти и посмотреть. Приняв решение, Фан Юнь немедленно последовал за ними, спрятавшись далеко позади, вне зоны их обнаружения. По его мнению, этот флот чрезвычайно велик, и команду возглавляют 10 планетарных эсминцев класса Нортон. Похоже, что Голубая Империя столкнулась с какими-то проблемами, или, может быть, цель этого флота – Млечный Путь. Фан Юнь глубоко задумался. Через несколько мгновений он украдкой приблизился и медленно вторгся в сеть линкора класса Победа. Он должен определить их пункт назначения. Вскоре он получил нужную ему информацию, но он не знает миссии этого флота, только координаты их пункта назначения. Согласно полученным им координатам, они не должны были направляться в сторону галактики Млечный Путь. Мне действительно любопытно, что эти ребята собираются делать сейчас. Фан Юнь решил последовать за этим флотом. В то же время он послал электромагнитную волну гигантской черепахе, прося ее спрятаться и следовать за ним. Примерно через 3 дня они достигли своей первоначальной цели. Это область, которую они выбрали, чтобы начать космический прыжок. После того, как флот прыгнул в гиперпространство, Фан Юнь тоже прыгнул в гиперпространство и последовал за ним. Пейн, в чем дело? В центре управления командного корабля адъютант Пейна, Оливер спросил его, у тебя что-то на уме? Да, Пейн кивнул. Оливер, ты думаешь, что на нападение на Млечный Путь – ошибка? Мы вложили туда слишком много кораблей и ресурсов. Он вздохнул, покачал головой и сказал, хотя наша мощь на 1 уровень выше, чем у Млечного Пути, разрушители планет класса Нортон не могут быть серийно произведены. Если мы хотим по-настоящему завоевать эту галактику с нашими нынешними силами, это займет у нас много лет. Хех. Услышав это, Оливер горько улыбнулся и сказал, Пейн, больше не говори ничего подобного, мы с тобой не можем изменить решение тех, кто выше. Он беспомощно покачал головой. Прямо сейчас мы должны подумать о том, как завершить нашу миссию как можно скорее. Имперская планета нуждается в нас. Да, Пин кивнул, больше не упоминая об этом вопросе, но его брови все еще были глубоко нахмурены. Как раз в тот момент, когда Пин и Оливер разговаривали, их огромный флот прыгнул в гиперпространство, одна команда за другой. Давай тоже пойдем. Фан Юнь и Большая Черепаха тоже прыгнули в гиперпространство. В настоящее время они оба могут путешествовать на большие расстояния в космосе. В конце концов, они эволюционировали так много раз. Вскоре они достигли места назначения. Когда они вышли из гиперпространства, они уже прибыли в другую область. Эта область, несомненно, гораздо более пустынна, чем центр галактики Охотник, в которой он был раньше. Глядя на пустое пространство впереди, Фан Юнь начал искать флот, за которым они следовали, но вместо того, чтобы найти его, он нашел что-то другое. Он нашел предупреждающий стержень в районе за миллионы километров от него, на котором вспыхивал красный и синий свет, время от времени вспыхивая резкими электромагнитными волнами. Похоже, это препятствует проникновению космических кораблей. Фан Юнь с удивлением посмотрел на предупреждающий стержень, он знал, что это сигнал, блокирующий движение любого приближающегося космического корабля вперед. Если здесь появится какой-либо космический корабль, они получат сообщение, предупреждающее их о том, чтобы продолжать движение вперед. Если они будут настаивать на этом, предупреждающий жезл отправит сообщение в штаб-квартиру империи, чтобы они могли открыть охоту на нарушителя. Фан Юнь был очень заинтересован этой запечатанной областью пространства, он помахал гигантской черепахе, а затем влетел внутрь. Согласно его предположению, он должен получить ответ на вопрос, почему Высшая Голубая Империя послала этот огромный флот внутрь. В пустынном и одиноком пространстве Фан Юнь бесшумно двинулся вперед вместе с гигантской черепахой. Примерно через неделю он наконец обнаружил планету. На этой планете живет много граждан империи, но он узнал, что три разрушителя планет прилетели издалека и начали атаковать эту планету. Они нападают на своих граждан. Увидев эту сцену, Фан Юнь был потрясен. Это была просто бойня. Три огромных линкора уничтожили всю оборону, а затем начали атаковать планету, разрушая огромные континенты и убивая бесчисленное множество разумных существ. Никто на этой планете просто не мог ничего сделать. После нескольких бомбардировок изменилась вся топография планеты, огромные континенты были затоплены и все живые существа погибли. Мощные лазерные лучи продолжали поражать планету, разрушая поверхность планеты и проникая глубоко под землю, превращая планету жизни в огромную мертвую скалу, наполненную бурлящей магмой. Давайте отправимся на следующую зараженную планету. Используя электромагнитные сигналы для проникновения на три линкора, Фан Юнь прослушал разговор между капитаном и подчиненными внутри. Зараженная планета, услышав этот термин, Фан Юнь, наконец, понял, что происходит. Оказалось, что здесь появились зараженные существа. Поскольку появились зараженные разумные существа, патоген должен быть поблизости. Патоген на самом деле заставил Высшую Голубую Империю направить так много флотов. Фан Юнь был поражен, внезапно вспышка света промелькнула в его голове. Патоген. Это ведь не тот патоген, верно? Чем больше он думал об этом, тем больше чувствовал, что это вполне возможно. Хотя это место находится далеко от области, где они сражались раньше, для существ их уровня, которые могут случайно пересекать пространство, расстояние не является препятствием. Ха-ха, интересно, какое выражение появится на лице золотого патогена после того, как он снова увидит меня. Сердце Фан Юня было наполнено плохими мыслями, он злобно ухмылялся. Каждый раз, когда золотой сталкивался с ним, он мог убежать только после того, как его избьют. К настоящему времени у него должна быть психологическая травма. Три линкора неподалеку направились к следующей планете жизни, уничтожив эту сейчас. Они планируют уничтожить всех разумных существ в этой области. Фан Юнь покачал своей огромной головой, но в его сердце не было сочувствия. Во-первых, он не принадлежит к той же расе, что и они, а во-вторых, он не испытывает симпатии к этой вражеской империи, которая случайно вторгается в другие цивилизации и убивает, как им нравится. Самое главное, что исчезновение Танго было вызвано этими парнями. Интересно, сколько планет заразил золотой монстр. Этот парень действительно достаточно хорош. Он фактически заставил империю направить такие большие силы. Фан Юнь следовал за этим небольшим флотом более недели, в течение которой он наблюдал, как они уничтожили более 30 планет жизни, убив бесчисленное количество граждан. Фан Юнь холодно наблюдал за этой сценой. Он также был поражен тем, сколько живых существ заразил этот золотой патоген. Фан Юнь продолжал следовать за флотом, наблюдая, как они уничтожают одну планету за другой, но в этот день все изменилось. Глава 443. Патоген атакует. Флот бесшумно перемещался в космосе. На каждом корабле есть приборы, предназначенные для обнаружения жизни. Конечно, он может быть не в состоянии обнаружить патогенов, но этого более чем достаточно, чтобы обнаружить колебания обычных существ. Пейн, недалеко впереди есть еще одна жилая планета. Оливер посмотрел на инструмент перед собой с невыносимым выражением на лице. Это наши соотечественники, но прямо сейчас. Он больше ничего не говорил, но по выражению его лица было видно, что он подавлен. Другого пути нет, спокойно сказал Пейн. Их больше нельзя считать нашими соотечественниками. Если мы вовремя не избавимся от них, они заразят всю нашу галактику, превратив всех в рабов патогена. Оливер кивнул. Хотя это истребление действительно неизбежно, ему все еще было больно при мысли о том, что он убьет так много своих соотечественников. Пейн слегка покачал головой. Он знал, что у его заместителя есть недостаток, То есть он очень сострадательный и терпимый по отношению к своим соотечественникам. Это как-то связано с окружающей средой, в которой он вырос, все были добры к нему. Быть сострадательным – это хорошо, но в особых обстоятельствах это может обернуться плохо. Как воинам, выполняющих приказы вышестоящих, им нужно холодное и безжалостное сердце, им не нужно думать о последствиях своих действий, не говоря уже о том, чтобы подвергать их сомнению. Они должны просто выполнить свою миссию. Флот продолжал двигаться вперед, но в это время внезапно зазвонили приборы космического корабля, отвлекая Пейна и Оливера от их мыслей. «Что не так?» – спросил Оливер у сотрудников, сидевших рядом с ним. Допрошенный сотрудник продолжал стучать по контрольной панели, докладывая ему: «Мы вошли в аномальное магнитное поле, что привело к сбою в работе нашего оборудования. Я вижу, разверните энергетический щит». Пейн нахмурился. В космосе не редкость столкнуться с аномальным магнитным полем, но столкнуться на этот раз в опасной миссии – просто невезение. Во время этой миссии весьма вероятно, что они столкнутся с патогеном, и столкновение с аномальным магнитным полем на этот раз – не просто невезение. Это может быть даже связано с патогеном. Всем подразделениям и командам – приготовиться к бою. В конце концов, он отдал этот приказ флоту. Никто во флоте не оспаривал его приказ. Все космические корабли вошли в боевое состояние. Отсеки многих грузовых космических кораблей и линкоров открылись, выпустив бесчисленное множество космических истребителей. Все космические аппараты начали экранировать аномальное магнитное поле, но чем дальше они продвигались вперед, тем интенсивнее становилось это магнитное поле. «Черт возьми, это аномальное магнитное поле усиливается». Пин наблюдал за данными на приборной панели перед ним. «Если они продолжат двигаться вперед, это магнитное поле может стать сильным до такой степени, что их космические корабли не смогут противостоять ему, или они могут вылететь из области аномального магнитного поля. Уходим, возвращаемся». Пин знал, что он не может двигаться дальше, они не могут так рисковать. «Нам нужно выбраться, а затем обойти это облако магнитного поля». Вместе с его торжественным приказом весь флот начал разворачиваться, готовясь покинуть это облако магнитного поля и сделать крюк. Но в это время, прежде чем завершить поворот, весь флот остановился. Прямо перед ними пространство начало искажаться, после чего появилась огромная золотая тень. Рев. В тот момент, когда появилась эта огромная тень, резкий вой пронесся по всей этой темной области. С помощью специального устройства обнаружения все космические корабли в этом районе смогли преобразовать сильные электромагнитные волны, распространяющиеся вокруг, в ужасающий вой. Резкий и хриплый, он звучал чрезвычайно проникновенно. Тень перед флотом Пейна постепенно прояснялась. Видно, что это странное гигантское существо, по меньшей мере, от 40 до 50 километров в длину. В то же время он полностью золотистый и сияющий. Если бы не его отвратительная внешность, он выглядел бы чрезвычайно красивым и величественным. Это патоген. Когда Пейн ясно увидел монстра впереди, он сказал глубоким голосом, совершенно уверенный, что это и есть виновник. Внезапно золотой патоген открыл пасть и выпустил гигантский золотой луч в сторону ведущего линкора. Перед лицом этой внезапной атаки ведущий разрушитель планеты немедленно активировал свой энергетический щит, защищаясь от входящей лазерной атаки и сопротивляясь последующему взрыву. Бум! Золотой патоген, не колеблясь, выпустил второй лазерный луч, пробив энергетический щит и повредив линкор. Золотой бегемот внезапно выпустил огромную паучью сеть, проникая в темное пространство и пересекая десятки тысяч километров. Почти мгновенно паутина появилась рядом с линкорами, чей энергетический щит был сломан, а затем обернут вокруг него. Не давая другим возможности отреагировать, патоген быстро вытащил завернутый линкор к себе, затем использовал свои манипуляции с пространством, чтобы сжать его, прежде чем проглотить. Алан. В центре управления командного корабля Пейн уставился на эту сцену широко раскрытыми глазами, а затем безумно закричал. Капитан этого линкора класса «Победа», один из старых подчиненных, который сопровождал его через бесчисленные трудности и испытания. Он один из немногих людей, которым он может доверять и которым может доверить свою жизнь. «Проклятый зверь!» — сердито крикнул Пейн. «Все, выполняйте план Дельта. Немедленно начинайте атаку на этот патоген. Забудьте о энергии». Пейн сейчас очень напряжен. Хотя его сердце наполнено клокочущим гневом, он знал, что как главнокомандующий он должен сохранять абсолютное спокойствие. С этим патогеном нелегко иметь дело, его контроль над пространством чрезвычайно высок. По его приказу все разрушители планет начали рассредоточиваться. Все космические истребители были разделены на 10 разных команд, составивших различные формирования. Эти команды космических истребителей быстро подлетели к золотому патогену, а затем окружили его со всех сторон. Конечно, каждая команда находится далеко друг от друга, но они заперли золотого патогена, готовые атаковать в любой момент. Их главное атакующее оружие – лазерные пушки. Даже если каждая отдельная пушка не так мощна, как основная пушка разрушителей планет, скопление десятков тысяч пушек представляет угрозу гораздо большую, нежели одна более высокого класса. Глава 444. Золотой монстр против флота Империи. Огонь. Внутри центра управления командного корабля, как только Пиин увидел, что их команды космических истребителей заблокировали золотого патогена, он сердито отдал этот приказ. По его приказу более 10 тысяч космических истребителей активировали свои лазерные пушки, посылая бесчисленные лазерные лучи в сторону монстра. Когда эти лазерные лучи приблизились к нему, окружающее пространство начало искажаться, отклоняя траекторию этих лазерных лучей. К сожалению, из-за того, что эти космические истребители полностью окружили золотого бегемота со всех сторон, он не мог отразить все лазерные лучи. Из 10 000 лазерных лучей более 9000 были отклонены в сторону, почти уничтожив космические истребители на их пути. Однако оставшиеся продолжали двигаться в сторону золотого патогена. Как раз в тот момент, когда они собирались прикоснуться к нему, гигантское тело золотого патогена вспыхнуло и исчезло с этого места. Когда он появился снова, он уже был вне окружения космических истребителей, прямо над ними. Внезапно его тело начало дрожать с определенной частотой. Космические истребители, находившиеся поблизости, внезапно почувствовали, что в окружающем пространстве появилось необычайно сильное магнитное поле, полностью уничтожившее их электронные приборы. Более 500 космических истребителей не смогли контролировать свою траекторию и либо столкнулись, либо расстреляли друг друга. Он действительно сильнее, чем в последний раз, когда я его видел. Увидев столкновение между золотым патогеном и флотом Высшей Голубой Империи, Фан Юнь пришел к такому выводу. Этот золотой патоген в несколько раз сильнее, чем в прошлый раз, бесконечно близок к пятому уровню. Это должно быть связано с невероятно большим количеством верующих, которых он развил в этой области. Причина, по которой этот золотой патоген смог развиваться с такой скоростью, должна быть связана с удаленностью этого места и отвлечением империи. Фан Юнь тщательно проанализировал. Он чувствовал, что этот парень должен был заразить множество разумных существ, чтобы добиться такого значительного улучшения. Он знает, что у патогенов есть несколько способов увеличить свою силу. Помимо пожирания могущественных существ и других патогенов, самый быстрый способ увеличить их силу – это увеличить число верующих и собрать большое количество духовной силы. Особенно в критический момент перехода из одного класса в другой, верующие могут оказать им большую помощь в процессе совершенствования. Способ сделать это прост. Он может извлечь жизненную силу и жизненную силу этих верующих. Те инфицированные, чья жизненная сила была лишена, либо впадут в кому, либо трагически умрут, но эти верующие почувствуют, что для них большая честь стать частью своего Бога. Это степень их промывания мозгов. Вот почему так много цивилизаций боятся и ненавидят патогенов. Они просто раковая опухоль вселенной. Пока Фан Юнь размышлял внутренне, на поле боя битва между золотым патогеном и флотом Высшей Голубой Империи достигла пика. Потоки света продолжали взрываться в этой области, освещая окружающее темное пространство. Этот парень, похоже, очень боится разрушителей планет класса Нортон. Он заметил, что всякий раз, когда на него нападал разрушитель планет класса Нортон, он немедленно уклонялся от него. Только перед лицом линкоров класса Победа и класса Империал он решил противостоять лоб в лоб. Еще один момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что он выбирает жесткое сопротивление только тогда, когда у него есть шанс контратаковать и уничтожить линкор. В другое время он постоянно уклонялся от этих лазерных атак. Перед лицом 10 линкоров класса Нортон даже ему приходится нелегко. Фан Юнь покачал головой. Хотя этот парень вырос в силе, он все еще не мог многого сделать перед 10 линкорами класса Нортон. Уже достаточно хорошо, что он смог сражаться на равных с этим флотом. Фан Юнь не планировал появляться в этот момент. Он тихо прятался в отдалении, наблюдая за битвой и ожидая дальнейших изменений. Бум, бум, бум, бум. В этом пустом пространстве один за другим произошло множество взрывов. Развитие ситуации привело Пейна и Оливера в замешательство. Имея такой большой флот, они не только не смогли справиться с этим патогеном, но даже потеряли многие из своих линкоров. «Этот монстр слишком хитер», — сказал Оливер, стиснув зубы. «Он может мгновенно телепортироваться, не давая нашему гравитационному генератору времени заблокировать его. Хотя существует процесс, с помощью которого золотой патоген открывает космический портал, пока не прыгнет в него, этот процесс длится недолго, около 1 секунды. Процесс использования их гравитационного генератора для включения и блокировки золотого патогена требует больше времени, чем это. Обычно, когда генератор гравитации только что зафиксировал положение золотого патогена, он уже исчез. Однако, несмотря на это, в ходе битвы золотой патоген был серьезно ранен, и с течением времени он все больше и больше уставал. Конечно, Пейну и Оливеру тоже было не по себе, они потеряли 2 разрушителя планет класса Нортон. Кроме того, они потеряли 10 линкоров класса Империал и 18 линкоров класса Победа. Их потери очень серьезны. Сердце Пейна было очень болезненно. Каждый линкор класса Нортон чрезвычайно ценен и сложен в постройке. Это стоит нескольких планет. Во время войны с Млечным Путем им нужно большое количество ресурсов, чтобы продолжать войну, но им также нужно много ресурсов для строительства новых линкоров класса Нортон. В промежутке между ними Высшая Голубая Империя решила продолжить поставки на межгалактическое поле боя, замедляя строительство новых линкоров класса Нортон. Высшие чины Высшей Голубой Империи могут подумать, что имеющегося у них сейчас количества линкоров класса Нортон достаточно, но с постоянным появлением новых катастроф это может измениться. Битва продолжалась, и Золотой Патоген продолжал демонстрировать храбрость и непревзойденный боевой талант. Он продолжал реветь во время телепортации, появляясь в хитрых углах, заставляя многие линкоры почти атаковать своих товарищей. Он перемещался по полю боя, телепортируясь, меняя свой размер, атакуя лазерными лучами, своим физическим телом, используя космические атаки. Он использовал все, что было в его распоряжении. Со временем раны на золотом патогене становились все тяжелее и тяжелее, но флот также заплатил большую цену. В настоящее время 5 линкоров класса Нортон потерпели поражение, 4 из которых были полностью уничтожены, а один больше не имел никакой боевой эффективности. Он мог только прятаться за другими линкорами. «Все, атакуйте массивнее, это чудовище не так далеко от смерти». Пейн успокаивал своих подчиненных по каналу связи. Скорость золотого патогена заметно падает. Его травмы слишком серьезны, и он также довольно истощен. До тех пор, пока ситуация не изменится, они, скорее всего, убьют его. Услышав ободрение Пейна, солдаты на других космических кораблях все освежились. Все они могли видеть истощение и плохое состояние золотого монстра. Глава 445. Мистический флот. Тело золотого патогена начало становиться невидимым. Фан Юнь почувствовал, что этот монстр снова готов сбежать. Его тело парило перед флотом, быстро становясь невидимым. Он собирается спрятаться в космосе. Как и предполагал Фан Юнь, этот монстр готовился сбежать. Его травмы достигли критического состояния, и он срочно нуждался в восстановлении. Конечно, вероятно, ему не потребуется много времени, чтобы оправиться от полученных травм. У него нет извращенных навыков восстановления, как у Фан Юня, но он все еще может восстанавливать свои травмы, используя веру и жизненную силу своих верующих. Более того, он не собирался заходить слишком далеко. Этот флот был заблокирован им. Он в списке погибших, только немного ниже, чем этот проклятый змей. Черт возьми, это чудовище хочет сбежать. Внутри командного корабля Оливер сердито сказал, увидев исчезающего бегемота и все более слабые колебания жизни на приборах перед ним. Они заплатили огромную цену, чтобы серьезно повредить этому патогену. Если все так и останется, то все их усилия и жертвы будут напрасны. Прекрати это. Мы не должны позволить ему уйти. Пин торжественно отдал этот приказ. Оставшиеся линкоры разогнались до максимальной скорости, преодолевая десятки тысяч километров каждую секунду, направляясь к золотому патогену. Как только они достигли оптимального диапазона и как раз в тот момент, Когда Пиин собирался приказать им использовать гравитационный генератор, золотой бегемот исчез. Хотя золотой патоген исчез, они все еще способны обнаруживать его жизненные колебания, просто эти жизненные колебания чрезвычайно слабы, настолько слабы, что они могли воспринимать только приблизительное направление, но не могли напрямую зафиксировать его положение. Это означает, что золотой монстр уже в чрезвычайно далеком месте, почти на границе досягаемости их средств обнаружения. «Поторопись и догони его!» Пиин не хотел так легко сдаваться. Он громко закричал, приказывая флоту направиться в район, где излучаются колебания жизни. В тылу Фан Юнь также почувствовал колебания жизни золотого патогена, следующего за флотом Пиина и направляющегося к нему. Таким образом, в этой погоне и бегстве золотой бегемот все дальше и дальше удалялся от флота Пиина. Способность золотого бегемота контролировать пространство не имеет себе равных. По сравнению с морской коровой, которая может телепортироваться только на 1 миллион миль за раз, золотой бегемот может преодолевать миллиарды миль или даже больше за счет быстрой телепортации. На самом деле, Фан Юнь мог напрямую пересечь флот Пиина и догнать золотого патогена, но в данный момент он не планировал этого делать. Сейчас он больше заботится об этом флоте, чем о золотом патогене. Кроме того, он, очевидно, планирует продолжить свои действия в этой области. Другими словами, если он захочет иметь дело с этим патогеном в будущем, ему не придется беспокоиться о его поиске. Когда он подумал об этом, его внимание переключилось с золотого патогена на флот Пиина. Как раз в тот момент, когда он собирался действовать, ситуация немного изменилась. Впереди он быстро убегал, его раны заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом, но это было совершенно несравнимо с Фан Юнем. Он также чувствовал, что флот позади был почти отброшен им, заставляя его постепенно расслабляться. Он перестал телепортироваться и просто полетел вперед. Во всяком случае, его скорость все еще выше, чем скорость флота позади. Но в этот момент его расслабленное настроение и тело внезапно напряглись. «У-у-у-у!» Он издал оглушительный вой. Прямо перед ним луч света полетел к нему со скоростью, близкой к скорости света, и сильно столкнулся с ним. Бум! Его плечи внезапно лопнули, и бесчисленные куски крови и плоти брызнули в пространство. Золотой патоген болезненно застонал, не в силах понять, почему на него внезапно напали спереди. В этот момент, недалеко впереди золотого монстра, появился еще один флот. О, сзади Пиин и остальные потрясенно наблюдали за этой переменной. Как получилось, что флот внезапно появился здесь? Он был озадачен. Может быть, совет старейшин послал еще один флот, чтобы помочь ему избавиться от патогена, но, думая об этом, это невозможно. Имперская планета все еще сталкивается с огромной угрозой, их флот – это предел того, что может послать совет старейшин. Им нужно встретиться лицом к лицу со змеей-патогеном, который является настоящим патогеном пятого класса. Совет старейшин уже выдержал большое давление, чтобы отправить их на охоту за этим патогеном. Однако, несмотря на свое замешательство, Пиин не колебался, он приказал своему флоту продолжать движение вперед, и довольно скоро они догнали золотого бегемота. В настоящее время тело золотого бегемота лежит искореженным в космосе, его травмы стали еще более серьезными, чем раньше. Половина его тела была взорвана, и участки плоти и крови заполнили пространство вокруг него. Капитан Пиин, таинственный флот внезапно отправил сообщение флоту Пиина, описав, кто они и какова их цель. Мы из... Когда другая сторона представилась, Пиин наконец понял, кому принадлежит этот флот. В этом флоте есть несколько планетарных эсминцев класса Нортон, которые только что были достроены на имперской верфи. Они направлялись на межгалактическое поле битвы, но получили инструкции из штаба помочь флоту Пиина, если они столкнутся с ним. Неожиданно, прежде чем прибыть на межгалактическое поле битвы, они столкнулись с этим золотым патогеном, который был ранен Пиином и его флотом и, не колеблясь, начал атаку на него. Золотой патоген, который был серьезно ранен, очевидно, понес огромные потери перед этим недавно построенным флотом. Теперь он даже телепортироваться не может. Просто ягненок, которого можно зарезать. Ха-ха-ха, я не ожидал, что такое произойдет. Пиин расхохотался. Он был в восторге. Теперь этот патоген больше не может сбежать. Сделай это, избавься от этого монстра, просто чтобы мы могли вернуться и защитить столицу империи. Сказав это, Пин начал готовиться к последним волнам атаки. Это прекрасная возможность избавиться от этого патогена. Свист. Космические корабли флота стреляли вместе. Не только они, но и флот с другой стороны также атаковал. Бесчисленные лазерные лучи падали на золотого бегемота, уничтожая один кусок плоти за другим. У-у-у. Внутри ослепительно белого света золотой патоген взвыл от боли, но в тот момент у него, казалось, действительно не было сил сопротивляться, и его можно было только безжалостно обстреливать артиллерийским огнем. Глава 446. Болезненный побег. Этот парень не протянет. Фан Юнь мог видеть, что тело золотого патогена отчаянно бомбардировалось, бесчисленные куски плоти и крови вылетали в космос или даже испарялись. У флота Пейна осталось всего 5 планетарных эсминцев класса Нортон. В новом флоте есть 7 планетарных эсминцев класса Нортон, но у них не так много линкоров класса Империал и класса Победа. Фан Юнь посмотрел на два флота неподалеку, оценивая их приблизительную силу. Через несколько мгновений его тело внезапно двинулось вперед, направляясь к полю боя. Быстро продвигаясь вперед, он направил лазерный луч в сторону линкора класса Нортон. Захваченный врасплох, линкор не смог развернуть свой энергетический щит и был непосредственно уничтожен. Бум! В тот момент, когда появился Фан Юнь, громко зазвонили тревожные колокола различных космических кораблей. Пейн, Оливер и лидер нового флота быстро обнаружили появление Фан Юня. В тот момент, когда Оливер и Пейн увидели Фан Юня, они сильно испугались. Это змеи патоген, глаза Оливера расширились, когда он посмотрел на изображение Фан Юня на дисплее. На экране дисплея он увидел гигантскую змею, намного большую, чем золотой патоген, направляющуюся к ним. Прямо сейчас их два флота были смешаны вместе, и командующий новым флотом Макгилу нерешительно спросил Пейна. «Пейн, это тот змеепатоген, который напал на имперскую планету?» «Да, это он», Пейн кивнул и ответил. Макгил стоял в центре управления своим космическим кораблем, на его лице было написано удивление. «Разве он не должен быть у имперской планеты? Почему он появился здесь? Кто знает, почему он появился здесь?» На середине предложения лицо Пейна изменилось, он на чем-то догадался. «Этот великий змей последовал за нами, это наиболее вероятная возможность, иначе он не может себе представить, как она могла появиться здесь и в это критическое время». Мысль о том, что это ужасное существо тайно следовало за ними без их ведома, заставила его тело содрогнуться. Бум! Когда Фан Юнь быстро полетел вперед, он запустил еще один лазерный луч в сторону линкора класса Нортон, но на этот раз лазер был заблокирован энергетическим щитом, создав большой взрыв. Космические корабли впереди переключили свою огневую мощь, отчаянно атакуя великого змея. Этот дождь лазерных лучей был чрезвычайно яростным. Фан Юнь непосредственно использовал космический барьер для защиты. В то же время он послал два лазерных луча в сторону линкора, который он атаковал ранее, непосредственно уничтожив его энергетический щит. Фан Юнь, который двигался вперед на субсветовой скорости, прямо полетел к этому линкору и сильно столкнулся с ним. Бум! Разрушители планет класса Нортон очень малы перед 90-километровым Фан Юнем. Перед его мощным физическим ударом он был прямо разбит на куски, взорвался и осветил темное пространство. Еще один дождь лазерных лучей полетел в сторону Фан Юня. Его тело снова вспыхнуло, появившись прямо в середине флота. В настоящее время в этих двух флотах осталось всего 11 линкоров класса Нортон. Фан Юнь чувствовал, что с его нынешней силой не должно быть трудно уничтожить и съесть их. Если бы эти старики в Совете Старейшин знали, что они потеряли сразу так много разрушителей планет класса Нортон, их, вероятно, вырвало бы кровью и они упали бы в обморок. Бум, бум. Фан Юнь и корабли обменялись лазерными лучами. Иногда Фан Юнь использовал антиматериальную бомбу для атаки, заставая их врасплох. Конечно, несмотря на то, что он использовал космический барьер и изо всех сил старался увернуться, в него также попало множество лазерных лучей, создав множество гигантских кратеров на его теле. Однако с огневой мощью этого флота они даже не могут серьезно ранить его. Все полученные им травмы быстро зажили, не оставив после себя шрамов. Во время боя он решил не сражаться с флотом лицом к лицу. Вместо этого он принял партизанскую тактику, перемещаясь из одного угла поля боя в другой, прячась в пустоте и совершая внезапные атаки, и появляясь между несколькими линкорами, заставляя их прекратить огонь. Каждый раз, когда он атаковал, он уничтожал линкор класса Нортон или несколько более слабых. Таким образом, к Количество разрушителей планет во флоте Высшей Голубой Империи медленно уменьшалось, создавая еще меньшую угрозу для Фан Юня. «Черт!» — Пин громко выругался. В то же время в его сердце постепенно зарождался страх. Он чувствовал, что они могут просто умереть в этом пустынном месте. Никто и подумать не мог, что змеи-патоген последует за ними. Этот патоген невообразимо силен, намного сильнее золотого патогена, но такое могущественное существо на самом деле бесстыдно играет с ними в партизанскую тактику. Если бы он столкнулся с ними лицом к лицу, даже при том, что он силен, они должны были бы суметь защитить себя, но, к сожалению, этот змей очень хитер. Эта потрясающая битва продолжалась несколько дней. 5 дней спустя в их флоте было всего 5 эсминцев класса Нортон. Что касается других разрушителей планет, то количество кораблей класса Империал и класса Победа значительно сократилось. Осталось только 18 линкоров класса Империал и 23 линкора класса Победа. Самое главное, что после битвы с Золотым Бегемотом и Великим Змеем количество энергии в их космическом корабле резко уменьшилось. Если битва будет продолжаться, у них может закончиться энергия, прежде чем они будут уничтожены. «Пейн, что нам теперь делать?» Внутри центра управления Оливер с тревогой спросил Пейна. «Должны ли мы просто уйти?» Он посмотрел на Пейна, ожидая его решения. Ситуация здесь становится для них все более и более неблагоприятной. Великий змей силен за пределами их воображения, и что еще более страшно, так это то, что на боку есть золотой патоген. Он полностью восстановился за последние несколько дней, и вчера начал атаку. Не так давно золотому патогену удалось уничтожить один из своих планетарных разрушителей класса Нортон под их тяжелым оборонительным строем. Глядя на его разъяренный вид, видно, как сильно золотой монстр ненавидит их. Уничтожив их энергетический щит, золотой патоген прямо проглотил линкоры класса Нортон с людьми внутри. В это время Пейн и Оливер почти услышали испуганные крики людей внутри линкора. «Ты прав, лучше уходить». Спустя долгое время, угрюмо сказал Пейн, его сердце наполнилось болью и горем. Они пришли сюда, чтобы разобраться с золотым бегемотом. Был даже еще один мощный флот, чтобы помочь им, но в конце концов они могли только сбежать. Как собаки, большая часть их флота была уничтожена. Пин чувствовал, что у него не хватает мужества вернуться и повидаться со старейшинами. Но он также должен нести ответственность за оставшихся солдат. Они больше не могут здесь оставаться, иначе они наверняка будут уничтожены. Глава 447. Эволюция и встреча. После того, как Пин отдал приказ отступать, их флот начал движение назад. Все космические истребители вернулись на грузовые космические корабли и линкоры, затем все космические корабли включили свой энергетический щит в строю, готовясь к космическому прыжку. Они хотят отступить. Фан Юнь сразу же угадал их мысли под действием флота. Без всяких колебаний он использовал предельную гравитацию на одном из их линкоров класса Нортон, вытащив его из гиперпространства. Однако остальной части флота удалось спастись. «Я смог задержать только одного». Фан Юнь внутренне вздохнул. Эти космические корабли сознательно поддерживали определенное расстояние друг от друга, следовательно, он мог вытащить только одну цель. Вытащив разрушитель планет класса Нортон из гиперпространства, Фан Юнь бросился вперед, открыв свой огромный рот и проглотив его. «Черт возьми, Гюлина вытащили из гиперпространства». После того, как Пин и остальные вошли в гиперпространство, они сразу заметили, что линкор класса Нортон отсутствовал. В центре управления командного корабля, будь то Пин или Оливер, выражение их лиц необычайно злое. На этот раз они понесли тяжелые потери. В конце концов, они не ожидали потерять еще один разрушитель планет класса Нортон, даже во время побега. Ха! Как наша высшая голубая империя навлекла страдания от стольких бедствий? Почему нам так не везет? Пин вздохнул и пробормотал. Мрачный оттенок между его бровями невозможно было скрыть. Снаружи, после того, как Фан Юнь проглотил разрушитель планет класса Нортон, он развернулся, чтобы разобраться с золотым патогеном, но, к сожалению, этот парень уже давно исчез. Везучий ублюдок. Фан Юнь пробормотал, что он не планировал тратить время на поиски этого золотого патогена. Этот парень, возможно, и не очень силен, но его способность убегать и прятаться даже выше его собственной. Искать его было бы пустой тратой времени. Теперь его главная цель – эволюция. Сейчас мои очки биоэнергии составляют более 18 миллиардов. Мне нужно всего около 1-2 миллиардов очков, чтобы эволюционировать. На этот раз для эволюции требуется 20 миллиардов очков биоэнергии, и он близок к достижению этой цели. Как только он набернулся, Фан Юнь быстро двинулся в сторону имперской планеты Высшей Голубой Империи. В настоящее время он не беспокоился о галактике Млечный Путь. Высшая Голубая Империя не должна осмеливаться легко посылать свои войска на поле битвы в галактике. Однако, полагаясь на их нынешние силы в галактике Млечный Путь, быстро завоевать ее невозможно. Это, несомненно, лучшая возможность для Человеческой Федерации, которой нужно время для развития. Фан Юнь медленно двинулся вперед. Неподалеку из пустоты появилась гигантская черепаха, весело завывая, а затем быстро последовала за ней. Они вдвоем не спешили в столицу империи, им потребовалось целых 3 месяца, прежде чем они прибыли в имперскую столицу Высшей Голубой Империи. За этот период времени Фан Юнь также завершил еще одну эволюцию, достигнув 84 го уровня и получив 83 очка навыков. На этот раз он обновил антиматериальную бомбу до 3-го уровня, еще больше увеличив ее мощность. После достижения 3-го уровня, сила атаки антиматериальной бомбы значительно превзошла совершенный энергетический луч. Бомба может не соответствовать лазерной пушке с точки зрения скорости и мгновенного урона, но только ее чрезвычайной взрывной силы достаточно, чтобы он выбрал ее в качестве своего основного навыка атаки. Когда Фан Юнь прибыл в имперскую столицу Высшей Голубой Империи, на имперской планете, совет старейшин проводил заседание. Все, великий старейшина Мюррей стоял во главе стола для совещаний. Он посмотрел на людей перед собой с серьезным выражением лица. По вопросу об исчезновении великого змея, пожалуйста, выскажите свое мнение. Пейн, Оливер, Джон и Одиссей также приняли участие в этой встрече. Услышав слова Мюррея, все 4 нахмурили брови. Среди присутствующих считалось, что только 4 из них имели тесный контакт со змеей-патогеном. Старейшина Мюррей, его величество попросил нас отправить 15 разрушителей планет класса Нортон в галактику Млечный Путь. По этому поводу, внезапно какой-то старик встал и сказал Мюррею, «Я думаю, что лучше всего выполнить приказ его величества, так как змеи патогена, скорее всего, больше нет в этом районе. Старейшина Кит, мы не должны делать этого в данный момент». Услышав слова этого старика, Джон и Одиссей взмахнули руками и сказали, «В последнее время боевой силы на стороне имперской столицы уже становится все меньше. Если мы еще больше разделим наши силы и отправим их на межгалактическое поле боя, то будет высока вероятность несчастного случая, произошедшего на стороне столицы империи». Старший по имени Кит повернул голову и равнодушно сказал Джону и остальным, «Это дело, приказ его величества. Еще более пугающим является то, что это может исходить от того господа, мы не имеем права отказываться. Поскольку этот старейшина в последнее время общался с королем, он пережил много вспышек гнева и давления. Особенно когда флоту разрушителей планет класса Нортон, который они планировали отправить на межгалактическое поле битвы, было приказано помочь Пейну и его флоту охотиться на золотого патогена. Теперь давайте не будем упоминать о провале охоты. Уничтожение этого флота привело короля в ярость. Когда все подробности инцидента дошли до короля, он стал очень недоволен советом старейшин. Он оказал на них большое давление, чтобы они как можно скорее разобрались с этим инцидентом и продолжили посылать боевые корабли на межгалактическое поле боя. Старейшина Кит, вопрос не в том, можем ли мы отклонить эту просьбу или нет. Это касается безопасности всей империи. Пин и Оливер переглянулись и решили встать рядом с лагерем Джона и Одиссея. Они сражались лицом к лицу со змеей патогеном и знают его силу. Даже нынешняя мощь имперской столицы заставляла их чувствовать себя неуверенно, не говоря уже о дальнейшем разделении их сил и отправке их прочь. Если они сделали это, есть очень высокая вероятность того, что этот змеепатоген уничтожит столицу империи, убив бесчисленное количество граждан, дворян и представителей высшего класса, разрушив экономический центр галактики Охотник. Если это действительно произойдет, то их будут поносить как грешников на протяжении веков. Такое никогда не должно произойти. Нам нужно найти объяснение для его высочества. Старейшина Кит нахмурился и сказал, кроме того, мы должны прислушаться к мнению этого господа, иначе будущие дни нашей Высшей Голубой Империи будут очень сложными. Теперь мы должны проявить настойчивость. Как только война с галактикой Млечный Путь закончится, все уляжется. Глава 448. Огромное давление. Услышав слова старейшины Кидда, Пин горько улыбнулся. Действительно ли ситуацию на межгалактическом поле боя так легко стабилизировать? Прошло много времени с начала войны. Помимо доминирования в начале, их положение во Млечном Пути становится все хуже и хуже. Они столкнулись с большим сопротивлением. Во-первых, они были застигнуты врасплох своей яростной контратакой, а во-вторых, Империя Скайривер имеет преимущество на своем поле. Сейчас они медленно и неуклонно восстанавливают утраченную территорию, оттесняя армию врага назад. Их первоначальный план состоял в том, чтобы отправить большую часть своих разрушителей планет класса Нортон на межгалактическое поле битвы и пронестись по Империи Скайривер, как гроза, но они никогда не ожидали, что пострадают от нападения в своем доме. Не говоря уже о том, что они отправили большую часть своих линкоров класса Нортон, теперь они даже не могут защитить себя. Однако Пейн и другие больше не разговаривали после того, как высказали свое мнение. На этом собрании это самое большее, что они могут сделать, окончательное принятие решений находится в руках старейшин. Более того, то, что сказал старейшина Кит, вполне разумно. Они напали на галактику Млечный Путь из-за приказа лорда, и причина, по которой их высшая голубая империя имеет линкоры класса Нортон, объясняется щедростью этого лорда. Самое главное, что одним из требований для сохранения линкоров класса Нортон является помощь этому лорду в завоевании галактики Млечный Путь. Мало того, что галактика Млечный Путь – это только начало, им также нужно завоевать близлежащие галактики. Однако в этом грандиозном плане они должны делать все шаг за шагом. Вот почему они решили сначала покорить относительно слабую галактику Млечный Путь. Неожиданно оказалось, что они не могут справиться даже с самой слабой галактикой в этой области. Хорошо, давай просто сделаем то, что сказал старейшина Кит. Мюррей наконец принял решение, а затем начал обсуждать, какие 15 линкоров класса Нортон отправить на межгалактическое поле битвы. После обсуждения в течение часа или около того, наконец, был получен результат. Хорошо, достаточно на сегодня. Мюррей потер брови и сказал, теперь, когда линкоры, которые будут отправлены на межгалактическое поле битвы, выбраны, Джон, Пейн, вы сообщите капитанам этих флотов позже. Да, старейшина. Джон и Пейн быстро встали и ответили. На сердце у Джона, Пейна и их подчиненных было очень тяжело. Их сила была невелика, но они собираются сделать ее еще слабее. По их мнению, это очень неразумный шаг. Как раз в тот момент, когда все собирались расходиться, из двери конференц-зала донесся стук. «Войдите». После паузы Мюррей сказал человеку снаружи. Вошел сотрудник и взглянул на людей в конференц-зале. Затем сказал Мюррею, «Старейшина, наши приборы зафиксировали колебания пространства вблизи столицы Империи. Затем появилась сверхбольшая форма жизни. Есть подозрение, что это змеи-патоген, что этот монстр снова вернулся». В это время, услышав эту новость, руки Мюррея задрожали. Вначале причина, по которой он осмелился согласиться с предложением старейшины Кидда, направив часть их рабочей силы в соответствии с указаниями короля, заключалась в том, что великий змей не появлялся уже долгое время. Он предполагал и даже молился, чтобы она ушла. И именно с таким менталитетом он согласился отправить часть своей рабочей силы. Однако великий змей появился прямо перед ними, они больше не могут игнорировать его существование. Старейшина, Джон, Пейн, Одиссей и Оливер посмотрели на Мюррея. Хотя они не разговаривали, все понимали, что они хотели выразить. Черт возьми, даже Мюррей не смог удержаться и громко выругался в это время. Что за ненависть у этого монстра к нашей высшей голубой империи? Почему он всегда смотрит на нашу имперскую столицу, не отпуская ее? Он действительно не мог понять, не должны ли патогены такого уровня причинять неприятности более развитой империи, почему она всегда смотрит на них. Между ними действительно есть некоторая вражда, но это не более чем обычная стычка. Хочет ли он уничтожить всю их высшую голубую империю только из-за какого-то конфликта? Когда Мюррей переживал жизненные взлеты и падения, все смотрели на него. Время шло, и он не знал, что делать. Угнетение, причиненное ему гигантским змеем, слишком сильно. Он знал, что сейчас не сможет легко послать свои силы, иначе империя пострадала бы от разрушительного воздействия этого змеи-патогена. Однако тогда они не смогли бы дать объяснение королю. Им нужно больше боевой силы, чтобы продвинуть войну из-за стоя в галактике Млечный Путь. Хотя для большинства людей в этой империи он может показаться недостижимым существом, на самом деле он доступен королю. Его можно заменить в любое время. Мюррей столкнулся с большой борьбой. Борьба между сохранением своего положения и жизни и охраной экономического центра галактики и жизни бесчисленных граждан. Наконец, через некоторое время, Мюррей принял решение. «Старейшина Кит, иди и объясни ситуацию королю. В настоящее время имперская столица не может прислать корабли, иначе мы не сможем остановить змеи патогена». Мюррей поднял голову и сказал Киду. Губы Кидда дернулись, затем он вздохнул. Он не стал опровергать слова Мюррея. Вначале он также придерживался менталитета азартного игрока, надеясь, что великий змей не появится, когда в столице империи будет меньше всего сил. К сожалению, он проиграл азартную игру еще до начала игры. Теперь, когда появился великий змей, они не могут отослать никаких людей. В противном случае имперская столица будет разрушена, как сказал Мюррей. Хотя короля сейчас нет в столице империи, все члены совета старейшин там, включая членов их семей. Если не будет достаточно сил, чтобы защитить столицу империи, ни у кого из них не будет хорошей судьбы. Уф. Выслушав приказ Мюррея, Пейн и все остальные вздохнули с облегчением, но они также были чрезвычайно обеспокоены. На самом деле, они даже хотели предложить сдаться на межгалактическом поле битвы. Жаль, что у них нет такой силы. Даже старейшины не могут это изменить. Если они осмелятся это сделать, то не будет никакой гарантии в отношении их положения или даже жизни. В далеком космосе Фан Юнь смотрел на 9 огромных планет вдалеке. Он не прятался намеренно, позволяя им обнаружить его присутствие. Так что в результате флот можно было увидеть приближающимся издалека. То, что пришло, было флотом, состоящим из 20 линкоров класса Нортон, 5 линкоров других типов и много более слабых линкоров и грузовых космических кораблей. Фан Юнь просто взглянул на них краем глаза, затем снова сосредоточился на 9 планетах. Теперь его больше не интересуют эти флоты. Он планирует уничтожить эти 9 планет, вызвав огромные беспорядки по всей высшей голубой империи. Хаем, интересно, будут ли эти ребята продолжать думать о нападении на Млечный Путь тогда? Злобно подумал Фан Юнь. Он вдруг вспомнил того парня, который напал на него в Млечном Пути. Фан Юнь задавался вопросом, находится ли этот парень все еще в Млечном Пути или уже покинул его. Он не мог дождаться, чтобы отплатить за те травмы, которые причинил ему этот парень. Глава 449. Партизанская война. Фан Юнь уже не тот, что раньше. Его сила значительно возросла. Если он снова столкнется с флотом этого Дауни, он сможет быстро уничтожить их, прежде чем они смогут причинить ему вред. Пока Фан Юнь размышлял об этом внутренне, его взгляд снова сфокусировался на приближающемся флоте. Внезапно у него во рту вспыхнул белый огонек. Свист. Лазерный луч вырвался у него изо рта, направляясь к линкору класса Нортон вдалеке. Приближающийся флот был уже подготовлен. Все они активировали свой энергетический щит. Бум! Лазерный луч столкнулся с энергетическим щитом, вызвав гигантский взрыв, поглотив линкор и создав ослепительный свет. Но в конце концов, хотя энергетический щит был разрушен, линкор не был поврежден. Лазерный луч Фан Юня не обладает достаточной силой, чтобы разбить линкор класса Нортон всего одним выстрелом. Однако для его антиматериальной бомбы это совершенно другое дело. Это прекрасная возможность попробовать его. Будь осторожен. С другой стороны, люди внутри противоположных космических кораблей закричали после того, как Фан Юнь напал на них. Теперь Фан Юнь стал знаменитым. Его имя подобно демону для граждан высшей голубой империи. Его можно использовать, чтобы дети не плакали по ночам, и даже такие опытные солдаты, как они, боятся его. Фан Юнь не планировал сражаться с ними в лоб. После нескольких атак на другие разрушители планет класса Нортон он развернулся и ушел. Он чувствовал, что издалека приближается множество мощных линкоров. Он не намерен начинать последнюю атаку сейчас. Согласно его плану, он использует свою скорость, чтобы перелететь на другую сторону Солнечной системы и начать атаку на них, истощая их. Великий змей появился снова. Новости о Фан Юне снова распространились в столице империи, а затем распространились по всей высшей голубой империи. Это отлично для Фан Юня, его очки репутации быстро растут. Сразу после его последнего появления, очки репутации увеличилось более чем на 10 миллиардов, достигнув 200 миллиардов, в результате чего он получил еще 100 очков навыков. Фан Юнь немедленно использовал их для улучшения навыка антиматериальной бомбы. Рев. Бум. Бум. Бум. Бум. В космосе ревел гигантский змей с высоко поднятой головой. Вокруг него бесчисленные космические истребители атаковали его. Лазеры, излучаемые тысячами космических истребителей, упали на его тело, образовав бесчисленные гигантские выбоины. Однако эти выбоины заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Змей приближается. На самой внешней охраняемой планете имперской столицы многие разумные существа на Земле смогли увидеть великого змея в небе. Они ясно видели белый свет, исходящий из его пасти. Даже днем белый свет был хорошо виден. Они даже могли видеть и слышать взрывы. Вместе с появлением каждого белого огонька взорвался один из их боевых кораблей или космических истребителей. Люди на поверхности планеты наблюдали за этим с замиранием сердца. Этот великий змей появился около их планеты более часа назад. Этот монстр не подавал никаких признаков того, что собирается уходить. Он планирует остаться здесь надолго и может даже напрямую напасть на их планету. Ранее они узнали из мгновенных оповещений, что эта гигантская змея бродила неподалеку от столицы империи, предупреждая граждан, чтобы они были готовы спрятаться, если она когда-нибудь нападет на них. В то время люди на внешних шести планетах были больше всего обеспокоены, опасаясь, что великий змей внезапно нападет на их планету. Но чего они никак не ожидали, так это того, что несчастье все же произошло. Боже мой, почему это? Почему этот монстр выбрал нашу планету Терра? Уходи, уходи. На улице многие люди смотрели на сцену над ними с паническими взглядами. Все они были очень напуганы. Согласно сообщениям, это ужасающее чудовище имеет длину горного хребта, почти 100 километров в длину. Однако, с их точки зрения, размер этого великого змея не представляет собой ничего особенного. Тем не менее, они знают силу и послужной список этого существа. Это ужасающее существо, с которым не справится флот, состоящий из десятков планетарных разрушителей класса Нортон. Если это существо нападет на их беззащитную планету, то оно непременно будет уничтожено. Эти люди, где бы они ни прятались на этой планете, будь то в отдаленной глуши или в самой глубокой части планеты, есть только один конец – смерть. Спасите нас, спасите нас. Почему не могут прийти больше войск? Они собираются защищать только имперскую планету? Черт бы побрал этих старейшин, разве они не знают, что этот гигантский змей нацелился на нашу планету Терра? Почему они все еще настаивают на сохранении главного военного флота у имперской планеты? На планете Терра многие люди начали неистово ругаться, некоторые проклинали гигантского змея за пределами атмосферы, а некоторые проклинали старейшин. Поскольку там было не так много разрушителей планет класса Нортон, они не могли эффективно остановить Фан Юнь от разрушения. Рев. На орбите планеты Фан Юнь поднял голову и громко взревел. Неподалеку находилось в общей сложности 12 линкоров класса Нортон. Причина, по которой остальные линкоры класса Нортон не были посланы, чтобы разобраться с ним, заключается в том, что совет старейшин разгадал его план. Поэтому половина их сил была постоянно размещена на имперской планете. Другая половина была разделена между остальными планетами. Уничтожение этих 12 линкоров класса Нортон должно ослабить имперскую столицу. Разрушитель планет класса Нортон в своей полной форме может обеспечить ему около 800-900 миллионов очков биоэнергии. Эти 12 линкоров вместе должны быть способны обеспечить его более чем 10 миллиардами очков биоэнергии. Конечно, все пойдет не так гладко. Крайне редко удается уничтожить внутренние компоненты этого типа линкора, не повредив его. Большую часть времени он разбивается на множество частей, тратя впустую много очков биоэнергии. Рев. Фан Юнь громко взревел, затем внезапно исчез, вновь появившись над линкором класса Нортон. Разрушитель планет класса Нортон внизу немедленно зафиксировал позицию Фан Юня. Всего за долю секунды их главная пушка переместилась на позицию Фан Юня, но прежде чем они смогли начать атаку, Фан Юнь спикировал вниз. Он заблокировал входящий лазерный луч космическим барьером, затем взмахнул хвостом со скоростью света и ударил по линкору прежде, чем тот успел активировать свой энергетический щит, разбив его на куски. Даже не пытаясь поглотить обломки, Фан Юнь немедленно отступил, переместившись в другое место и избежав очередного дождя лазерных лучей. Этих ребят нельзя недооценивать. Не так давно Фан Юнь уничтожил энергетический щит разрушителя планет, не причинив ущерба линкору, сохранив большую часть доступных очков биоэнергии. Как только он открыл рот и попытался проглотить линкор, тот действительно взорвался. Эти ребята, не колеблясь, запустили программу самоуничтожения линкора. Не говоря уже о потере очков биоэнергии, его рот также был взорван. Глава 450. Седьмое небо. Черт возьми, еще один разрушитель планет был съеден. Со стороны имперской планеты Мюррей и Джон также наблюдали за этой битвой. Они хотели послать свои войска на поддержку планеты Терра, но из-за страха перед нападением Великого Змея, в конце концов, они этого не сделали. Однако, когда они увидели, как Фан Юнь демонстрирует свою силу и пожирает их боевые корабли один за другим, их выражения стали чрезвычайно мрачными. Теперь практически очевидно, что этот монстр поедает наши космические корабли, чтобы расти, сказал Пейн. Не только космические корабли, но и он может пожирать небольшие планеты. Ранее наш флот снял видео, на котором этот патоген взрывает небольшую планету лазерным лучом, а затем проглотил все фрагменты в свой желудок. Патогены не часто едят различные объекты и существа, но их источником энергии в основном являются зараженные разумные существа. Однако этот змеепатоген отличается от любого патогена, которого они видели раньше. Он очень любит поесть, на самом деле, большая часть его времени каждый день тратится на еду. Из этого они сделали вывод, что употребление пищи способствует его росту.